Любуясь этим сиянием гнева, он слушал дальше. А то и свой в криворост ударится, да так, что и не отпрукать, все бывает. Тут суровость необходима, но не крайность. У нас же нынче время какой-то уж просто инфернальной крайности. Прикрыв ладошкой глаза, он заставил себя замолчать. Штуб даже забеспокоился, так долго тянулось молчание. Погодя, старичок мелко и часто подышал и заключил твердо, раздельно и убежденно. Надеетесь, что партия, молодой товарищ, разберется. Своей только совестью коммуниста никогда не манкируйте, и сердцу остужаться с годами никак не разрешайте. Подавая на прощание холодную, больную, скрюченную каторжным еще ревматизмом руку Штубу, и весело, как-то даже поощрительно глядя на него, он сказал со смешком: «А ежели и нажгут где, то тоже не робейте. Недаром и в песне поется, что вся-то наша жизнь есть борьба. Так, что ли?» «Так», — ответил Штуб, боясь пожать больную руку удивительного старика. Уходя, он вновь столкнулся с нечаянной радостью, с Игорем Пудыкиным, который ужасно напугался, зачем где Штуб ходил к этой старой песочнице. Штуб ответил со свойственной ему грубой и нетерпимой резкостью. Обиженный Игорь даже отпрянул от старого друга, но тотчас же зашептал о сочтенных якобы днях старика, о его путанных высказываниях и о личной дружбе с такими лицами, которых и поминать неуместно. «Ладно», — сдерживая себя, — ответил Штуб, — «расти большой, будь здоров». «Я тебя предупредил», — спину Штубу сказал начальник секретариат. «Все остальное меня не касается». Штуб не обернулся. Нежданно-негаданно его вызвали к начальству, которое в этом случае вело себя иронически до наглости. Сжав зубы, чтобы не сказать лишнего, Штуб еще раз заполнил несколько анкет и дал устные ответы на дюжину совершенно уж дурацких вопросов. Были и намеки на недостойное поведение Штуба, который действует тут как частный ходатай по делам. Был и пункт, из которого любой человек мог сделать вывод, что дела его вовсе плохи. Наверное, следовало испугаться и письменно объяснить свои ошибки, но Штуб и не испугался, и ошибок не объяснил. Произошло это потому, что невысокий, коренастый, широкоплечий и флегматичный с виду Штуб был совершенно бесстрашным человеком. Почему-то принято думать, что таких бесстрашных в природе не существует, что все люди по-своему боятся, а бесстрашие зависит лишь от умения держать себя в руках. Но ведь для того, чтобы уметь держать себя в руках, и надо обладать бесстрашием. Так вот, видимо, Штуб в высшей степени был наделен этим качеством, умением держать себя в руках до того крепко, что вплотную к чувству страха никогда в жизни своей не подошел. Самому ему, страстному книгачию и любителю через посредство печатного слова проникнуть в души человеческие, это его свойство казалось странным, даже каким-то уродством, недостаточностью, глупостью, может быть. Но пугаться он не умел, а только лишь злился, когда его пытались напугать. «А вдруг у меня отсутствует фантазия настолько, что я даже не могу себя представить мертвым?» — задался он как-то вопросом. «Нет, чего же?» Он и неприятности разные служебные представлял себе в подробностях, и собственную свою смерть, наиприличнейшую гражданскую панихиду по себе со всеми к случаю произносимыми речами, и при этом жалел Зосю и Алика с Тяпой и Тутушкой, особенно Тяпу, у которой была тяжелая голова, и которая часто падала и расшибалась. Жалел он и запахи, чутье у него, несмотря на привычку к курению, было собачье, недаром он так любил собак. Жалел осеннюю прель поутру, запах снега в оттепель, запах моря, детства, Балтики, сохнущих на кольях сетей. Жалел больше всего, пожалуй, книжку ненаписанных фельетонов. Работая в газете, Он откладывал сюжеты и людей персонажей на потом –